Дождик бубнит свой тоскующий стих в темных лесах и на поле. Помнится здесь громко пел мне ямщик об звездном небе и воле. Резвые кони летели в туман к будущим скорым победам. И до сих пор я храню талисман в сердце горячим куплетом. Нет, нет, я не забыл тех мгновений. Свет, свет, нежный порыв вдохновений. Струна, струна пела в груди и рыдала. Весна, весна любовью нас овевала. Кто же упомнит теперь те мечты, что наши души ласкали? Музы звенели, горели мосты, и в небе звезды сверкали. Были, конечно, и беды в гостях, но то обычное дело. Для крепкой дружбы невзгода пустяк, главное, главное вера. Нет, нет, я не забыл тех мгновений. Свет, свет, нежный порыв вдохновений. Струна, струна пела в груди и рыдала. Весна, весна любовью нас овевала. С верной гитарою ли у костра, или на балу да с оркестром, всюду при нас наша песня была, и жизнь казалась чудесной. Лился шампань, как простая вода, и сердце мигом пьянело. Но словно птицы спорхнули года, и прядь волос посидела. Нет, нет, я не забыл тех мгновений. Свет, свет, нежный порыв вдохновений. Струна, струна пела в груди и рыдала. Весна, весна любовью нас овевала.